«Это не провокация. Я честно. Я из Сибири», — испуганно залепетал Кацнельсон, глядя на разом повернувшихся к нему евреев. «Вон отсюда! Вон!» — гневной рукой показывал ему на дверь взбешенный раввин. «Но как же это... как же нам эмигрировать без вызова?» — растерянно лепетал Кацнельсон. Два брата грузина-еврея подошли к нему, взяли под локти своими стальными клешнями и потащили из зала, говоря тихо, но грозно. «Иди, иди, провокатор!» «Да я еврей, клянусь!» — крикнул в отчаянии Борис, стараясь упереться ногами в пол и повернуться к раввину. «Я Кацнельсон! Кацнельсон я, вы понимаете?» Никогда в жизни он еще не выкрикивал свою фамилию в надежде, что именно она его спасет. Наоборот, он всегда стеснялся произнести ее вслух, а в детстве все допытывался у дедушки, почему тот не сменил ее на что-нибудь красивое, звучное, русское. Ведь в 20-х годах не было так просто. Не то, что сейчас. «Тихо!» — сказал Борис, один из братьев грузина-евреев. «А то обрезание сделаем, сразу будешь Кацнельсон». Борис заплакал в отчаянии. Он всю жизнь страдал из-за того, что он еврей. Любой русак, украинец и даже туркмен с первого взгляда опознавали в нем жида. Час назад в поезде весь вагон обзывал его жидовской мордой. А здесь, в синагоге, куда он ехал через всю страну, его сочли не евреем, провокатором, гэбистом. «Паспорт!» — вдруг вспомнил. «Он у меня же паспорт есть, там записано». Но могучие грузино-евреи уже вышвырнули его из синагоги прямо на улицу, и вслед его чемоданчик. Вся толпа евреев, все 100 человек, которые стояли на тротуаре, повернулись к нему и стали молча рассматривать его в упор, с брезгливостью и презрением в глазах. А один из них, какой-то лохматый молодой хипарь с гитарой, даже насмешливо бряцнул по струнам, когда Кацнельсон, выброшенный из синагоги, приземлился на все свои 4 конечности. «Но он не уйдет отсюда, нет, он ехал сюда через всю страну, ведь Минусинск послал его с этой миссией. Нет, он не уйдет отсюда». Борис сел на свой чемодан, вытер лицо и с ответным вызовом посмотрел на этих жидов. «Вот вам хер, вы евреи, и я еврей. Вы хотите уехать, и я хочу уехать. А то, что мне раввин не поверил, ну что ж. Может, это и правильно, мало ли провокаторов может подослать КГБ в синагогу, чтобы потом обвинить раввина в сионистской пропаганде и нелегальных связях с Израилем. Но он, Кацнельсон, докажет этому раввину, что он не провокатор. Он предъявит паспорт с 5-м параграфом «Национальность еврей» и с минусинской пропиской. «Аид?» прозвучало рядом. Борис поднял лицо. Перед ним стоял тот самый рыжебородый, который пробовал остановить его при входе в синагогу. «Да, Аид», — с вызовом ответил Кацнельсон. «Как отца звать?» «Игорь, а мать — Ольга». «Так кто же из них еврей?» «Оба, я Кацнельсон. Вот мой паспорт», — Борис полез в карман пиджака. «Подожди, не кричи, не нервничай», — сказал рыжебородый. «Дедушку как зовут?» «Моисей, он умер. А бабушку?» «Ребекка. Ну, вот это имена». «Другое дело», — обрадовался рыжебородый. «Тфилим наденешь?» «А что это?» Рыжебородый не стал объяснять. Из бездонных карманов своего черного, не то пальто, не то сюртука, он извлек тонкие черные кожаные ремешки, на которых держалась крохотная кожаная коробочка. Эту коробочку он приложил к колбу Кацнельсона, а тонкие кожаные ремешки обвил вокруг его головы. При этом сокрушенно, качая рыжей головой, сказал: «Какой же еврей в синагоге шапку снимает? Ай-яй-яй! Все забыли!» Только тут до Бориса дошло, почему его, Кацнельсона, в котором любой сибирский валенок узнает еврея, приняли в синагоге за провокатора. «Повторяй за мной», — приказал Рыжебородый.